Высоцкий, вообще говоря, был разным человеком. Разным. Вот я помню один эпизод. Это были постстуденческие годы. Мы с моей женой Любаней, она из Ростова, я из Таганрога, в Москве снимали углы. Вечное безденежье, вечное веселье, когда 3 рубля были каким-то верхом блаженства, можно было скинуться и купить водки, пельмени, и созвать друзей. Раньше так и было. Душа безмятежна, гости, веселье. Любаня вечный борец с этим делом. Ей все читали стихи, хоть на столе московское, не бойся, высоковское. И для меня не было особой новости, если кто-то напивался и падал. И вот у моей жены день рождения. Я копил со всех халтур и купил ей в подарок белое летнее пальто с вензелем ЛВ. И мы в Арагве вдвоем. Мы отметили, вышли, пошел теплый июльский дождик. Мы поймали такси и, проезжая по улице Горького, увидели, как из ресторана «Дома актера», где теперь салоны, магазины, выносят Володю. И Любаня, вечный борец с бутылками, вдруг говорит: «Останови машину». Я остановил машину, смотрю, Володю ведут какие-то люди. Они приблизительно в таком же состоянии, как он. Они его поднимают, он падает, они сами падают и снова его поднимают. Он опять падает. И я говорю: «Да поехали, они сами разберутся». А Любаня в этом белом пальто вышла, посадила Володю в машину, и мы поехали к нам. Проспались, потом мы похмелились. И после этого случая он стал по-другому к ней относиться. Он испытывал к моей жене какое-то трогательное чувство, какую-то нежность, что ли. А мне говорил: «А ты ведь меня брать в машину не хотел. Пальто белое испачкать боялся». Даже через 10 лет после того случая, когда мы в очередной раз на корабле плавали, он вспоминал мне это белое пальто. Типа: «А я все помню. Я был не пьяный». Высоцкий работал как каторжник и гулял, как соловей-разбойник. Как-то, приехав на свою родину, в сине-зеленый, пахнувший Азовским морем Таганрог, я получил от сотрудников музея «Домик Чехова» запись в журнале: «Там, где родились Высоковский и Чехов, гуляют сегодня Высоцкий и Смехов». Сотрудники музея сказали мне, что он привез в «Домик Чехова» грузовик к сирене.